Глава шестая. Среди болот и лесов южной части империи нашелся-таки сухой и обширный участок каменистой земли. Восточным краем эта территория примыкала к небольшой речке. Северной и западной постепенно сходили на нет, исчезая среди мутной воды и зарослей всевозможной растительности. Южная же часть выдавалась в море небольшим полуостровом. И именно там располагался Салено, самый восточный из крупных портов империи. На запад отсюда уплывали корабли тех, кто не хотел пересекать страну, двигаясь сквозь леса и через реки. На восток держали путь торговцы, желающие добраться до Сакка, эльфов или гномов. На юг отправлялись суда рыбаков, обеспечивающих своим уловом восточную треть империи. Я смотрел на открывшееся впереди зрелище с надеждой и опасением. Но надежда все же откровенно преобладала. Город, виднеющийся передо мной, напоминал собой одновременно огромный рынок и какой-то плоский муравейник. Множество разномастных построек и суетливо снующие туда-сюда люди создавали именно такое впечатление. А скрываться в таком оживленном поселении от внимания стражников совсем не сложно, на мой взгляд. Сама стража, кстати, время от времени тоже появлялась в поле зрения, но вела себя вальяжно и безучастно. И, насколько я мог заметить, к прибывающим в город людям не цеплялась, предпочитая просто гулять по улицам. Впрочем, неизвестно, как все сложится, если заявиться туда прямо сейчас, пешком и в подранной одежде. Так что лучше уж немного подождать. Прятаться в небольшой рощице рядом с трактом мне пришлось несколько часов, до того момента, пока вокруг окончательно сгустились тени, и мой внешний вид перестал бросаться в глаза. Все это время я мужественно боролся с то и дело накатывающей сонливостью, но так ей и не поддался. Посплю потом, если повезет. Вечерний Салено растерял большую часть своей живости. Местные жители разошлись по домам и кабакам, приезжие по караванным стоянкам и гостиницам. А стражники, хоть и зажегшие факелы, теперь появлялись еще реже, чем днем. Я вылез из своего укрытия и уверенным шагом отправился к городу. Добрался до первых построек, был облаян какой-то собакой, а затем оказался между обветшалыми зданиями и буквально сразу же полностью погрузился в местную атмосферу. Стал своим. Уличные торговцы, что-то жарящие на открытых лотках, ругань, доносящаяся из кабаков, музыка, звон разбитого стекла, два увлеченно дерущихся мужика, собравших возле себя небольшую толпу. Пройдя немного вглубь, я свернул в сторону и принялся высматривать подходящий гостевой дом, чтобы не слишком шумный, но и не заброшенный, и не особо дорогой. Денег в кармане практически не было. Нечто подходящее попалось достаточно быстро. «Тощий эльф», — прочитал я надпись на слабо освещенной вывеске, изображающей худосочного нелюдя, жадно вцепившегося в кружку пива и смотрящего на мир безумным взором. «Ну, пусть будет эльф». Внутри гостиницы было, ну, скажем так... Видали мы и похуже. «Чего изволите?» Мрачно поинтересовался стоявший за небольшой стойкой толстый мужик, протирая пивную кружку, и при этом он недовольно посматривал в сторону соседнего помещения, откуда доносился громкий смех и какие-то одобрительные выкрики. «Мне бы комнату на ночь и пожрать. Деньги есть, но не очень много», — честно сообщил я. Это признание вызвало у мужика одобрительную усмешку. «У нас тут хорошие цены, парень. Не переживай. За 15 серебрушек будет тебе комната и ужин. Принесут или в номер, или в общий зал. Если еще чего понадобится, то говори мне. «Я здесь хозяин!» В его голосе послышались горделивые нотки. «Мне бы помыться и побриться. Получится?» «Конечно! 5 монет будет стоить горячая вода и инструменты!» «Подходит. Покопавшись в карманах, я выудил деньги. Можно ужин в зал принести?» «Ща, сделаем!» Хозяин сгреб деньги и дернул за висящую рядом веревочку, вызвав противный звон колокольчика. «Иди, садись, где удобно. Ринья скоро все принесет». В соседней комнате было грязновато, но шумно и весело. Народ по всему залу ел, пил пиво, смеялся незатейливым шуткам. В дальнем углу пара здоровых мужиков, подбадриваемых друзьями, боролись на руках. Несколько посетителей, очень похожих на охранников какого-то каравана, занимали самый большой стол, заваленный всевозможными угощениями, вызвавшими у меня настоящую зависть. Мне бы так. Я осторожно протиснулся к одному из свободных столиков у стены и скромно уселся там, дружно проигнорированный всеми остальными в помещении. Ну и пусть. Ужин, который довольно быстро притащила усталая и хмурая служанка, оказался чрезвычайно простым. Небольшой кусок жареной свинины, несоленая вареная картошка, ломоть хлеба и большая кружка пива. Но воротить носом я не стал. В конце концов, чего еще ждать за такие деньги? На этой мысли мне стало весело. Помнится, чуть меньше года назад я мог месяц жить на золотой. Как все изменилось за это время? Еда закончилась неожиданно быстро, и мне, слегка осоловевшему от пива, пришлось отправляться в номер. Изначально я хотел послушать разговоры местных завсегдатаев, вжиться в местное общество. Ага, хорошо еще, что вообще не заснул за столом. Сил в итоге хватило только на то, чтобы закрыть дверь комнаты, раздеться и залезть в лохань с горячей водой. Затем мозг просто отключился. Какое там бритье? Как несложно догадаться, проснуться мне пришлось посреди ночи, из-за холода от остывшей воды. Сонно ругаясь, я выбрался из емкости, кое-как вытерся, после чего перебрался в кровать и опять погрузился в царство снов, успев порадоваться тому, что вокруг нет больше никаких комаров. Проснуться удалось только ближе к полудню. Я немного повалялся в постели, затем выбрался из нее и прогулялся по крохотной комнатке, задумчиво посматривая на лохань с лежащей рядом бритвой. Потом оделся и, спустившись к хозяину, потратил еще 10 монет на новую воду и большой хороший обед. Что делать? Сегодня у меня много дел в городе. И появляться там лучше всего чистым и сытым. Бултыхаясь в теплой воде и время от времени таская кусочки мяса с принесенного в комнату подноса, я продумывал свои дальнейшие действия. Для начала нужно будет сменить одежду, убрать щетину и сделать новую прическу. Возможно, даже побриться налысо. Если верить зеркалу, за последнее время волосы у меня заметно отросли. И теперь среди черных прядей явственно просматривались седые корни. Средства же для покраски больше не было. Мне показалось, что лучше недолго побыть лысым, чем привлекать излишнее внимание разноцветной шевелюрой. Прокушенный рукав и простреленная штанина опять же могли притянуть к себе любопытные взгляды. Так что смена одежды тоже необходима. Вот только денег у меня в карманах почти не осталось. Поэтому ради исполнения всего задуманного однозначно придется продавать сережку из набора, подаренного лордом Алисом. Обидно, конечно. Ее вместе с остальным должна была получить Киран. Но сейчас иного выхода я не видел. В конце концов, предстоит ведь еще и корабль на какие-то деньги нанимать. К тому же... «Не встретимся мы больше. Скорее всего». В моем голосе прозвучала грусть. Выбравшись из воды и окончательно собравшись, я спустился вниз. Узнал у хозяина гостиницы, где находится ближайшая цирюльня, а потом отправился на улицу. Вокруг была та же самая суматоха, что и вчера. Ругань, толкающиеся люди, орущие мальчишки, пытающиеся под шумок проверить содержимое моих карманов. Двинув пару особо наглых по рукам, я влился в общий поток. Прошел парочку улиц и остановился перед дверью с вывеской в виде огромных ножниц. «Как вас постричь?» Пожилой мастер с неодобрением уставился на мою голову. «И кто сделал такой ужас с вашими волосами?» «Попал в Валеске к одному». Я сделал неопределенный жест рукой. «Теперь вот поправить хочу. Сколько будет стоить убрать бороду, усы и побрить голову?» 4 серебряных. Но я бы посоветовал вам, юноша, доплатить еще 2. Тогда я сделаю вам аккуратненькую, короткую стрижку, чтобы не пришлось сверкать лысиной на солнце». «Согласен, давайте». Проверка кошелька показала, что 6 серебрушек у меня найдется. Мастер взялся за дело с огромным энтузиазмом. Намылил мне лицо, затем буквально несколькими движениями тонкого лезвия избавил его от гнусной неровной щетины. Следом облил мои щеки какой-то пахучей жидкостью и взялся за прическу. Процесс, в отличие от бритья, оказался не очень приятным. Ножницы время от времени дергали волосы. Сам мастер иногда больно оттягивал мне уши и колол зубьями расчески кожу на голове. Но результат получился неожиданно хорошим. Когда я взглянул в зеркало, оттуда мне в глаза посмотрел слегка настороженный молодой парень с коротким ежиком из пепельных волос на голове. «Вполне себе приятный вид, надо сказать». «Спасибо!» — от души поблагодарил я улыбающегося старика. «Так действительно гораздо лучше, чем с лысиной». «Обращайтесь, юноша. Обращайтесь!» Ради выполнения следующей цели пришлось искать ювелира. Не самая простая задача, как оказалось. В окрестностях того места, где я ночевал, чего-то похожего не было в принципе, так что я был вынужден пробираться ближе к центру города. Улицы вокруг меня становились шире, вывески богаче. Даже люди, точно так же суетящиеся вокруг, теперь выглядели куда более степенно. Стражники и всевозможные охранники, солидно стоящие перед магазинами и трактирами, попадались все чаще. И я начал чувствовать себя откровенно неуютно, свернув в итоге к первой же лавке с драгоценностями, встретившейся на пути. Дежуривший на входе могучий воин смерил подозрительного посетителя внимательным взглядом, а потом тоже зашел внутрь. «Да, почтенный, слушаю вас», — без особого интереса произнес расположившийся в уютном кресле и читающий какую-то ветхую книгу старик. «Здравствуйте, уважаемый, я постарался вспомнить имя, написанное на вывеске, но безуспешно. «Меня зовут Ранеро Кристалл», — пришел на выручку старик. «Был в молодости огранщиком, знаете ли. А теперь вот хозяин этого магазинчика». «Да. Так что привело вас ко мне? Выбор драгоценностей у нас не особо велик, но зато каждая из них настоящее произведение искусства». «Да, вижу». Витрина рядом с ювелиром радовала глаз переливами золота и блеском разноцветных камней. «Но я к вам заглянул по другой причине. Хочу кое-что продать». «Ворованное?» — цепко взглянул на меня старик. «Шакал, закрой дверь». «Скажем так, эта вещь попала ко мне не здесь», — уклончиво ответил я, наблюдая за тем, как охранник запирает лавку. «Вы же знаете, что скупка краденого – это преступление, за которое можно попасть в тюрьму, а то и лишиться головы. Воин, закончив с засовом и подойдя чуть ближе, грозно засопел, прожигая потенциального воришку гневным взором. Впрочем, особого впечатления он на меня не произвел. Когда знаешь, что можешь убить противника одним усилием воли, то места для страха не остается. «Я не сказал, что это что-то краденое», — возразил я, доставая жезл и разворачивая его рабочей стороной к охраннику. «Видели такие вещи? Тут такая интересная пластинка еще есть». «Что за дубинка? О, это то, о чем я думаю?» Тон Ранера стремительно сменился со скучающего на заинтересованный. «Шакал, отойди немного. Не нервируй клиента. Что вы хотите за него?» «Он не продается. Сами понимаете, нужная в хозяйстве вещь». «Это верно», — с сожалением произнес собеседник, наблюдая, как жезл отправляется ко мне за пояс. «Но вы меня заинтересовали. Надеюсь, вам не пришла в голову мысль меня ограбить. Здесь есть и другие люди». Старик, по всей очевидности, врал, но делал это с искренней страстью и убежденностью. Впрочем, становиться грабителем я все равно не собирался. Пока что. «Взгляните». Я протянул ему одну из сережек. «Мне известна стоимость, известно, что вы предложите меньше. Но деньги нужны срочно. Так что если ваше предложение не будет слишком уж плохим, мы договоримся». «Вот как», — пробормотал ювелир, осторожно принимая драгоценность. «Вот как». Откуда-то появилась внушительная лупа, с помощью которой он принялся со всех сторон рассматривать украшения, попутно что-то невнятно бормоча. «Срединники делали», — наконец поинтересовался Ранеро. «Камни из княжества. И золото, похоже, оттуда же». «Верно». Старик еще несколько минут разглядывал сережку, затем отложил лупу на подлокотник кресла и уставился на меня. 10 золотых. Я аж онемел от такой наглости. Даже моему неискушенному взгляду было понятно, что украшение стоит гораздо дороже. «Вы...» 10 золотых за одну серьгу», — невозмутимо перебил меня ювелир. 100 золотых за пару, если она у вас есть». Мне пришлось проглотить возмущение и задуматься. Цена, конечно, маловата. За пару таких-то вещей. Но с другой стороны, почему бы и нет? Собеседник понял мое сомнение по-своему. «Вы поймите, почтенный, одна серьга всегда продавалась и покупалась по цене составляющих ее материалов. Золота в ней мало. Камни, конечно, хорошие, но их тоже не особо много. Могу дать 15 золотых. Максимум». Вздохнув, я достал из кармана еще одну серьгу. Ранеро тут же расплылся в улыбке и протянул руку. Украшение перекочевало в костлявую ладонь и подверглось такому же пристальному изучению, как и предыдущее. 150 за пару». 100, произнес ювелир, даже не обращая на меня внимания. «Это 100 золотых. И, что очень-очень важно, мы с Шакалом забываем про вас. Забываем, кто и когда продал мне эти побрякушки. Забываем про весьма интересный жезл из пустоши. И вообще про все, что здесь сегодня случилось». Вот старая сволочь. Я чуть подумал, а затем утвердительно кивнул. «Отлично! Шакал, достань золото!» Охранник скрылся за маленькой дверцей в углу помещения и пару минут спустя вернулся к нам, держа в руках два кожаных мешочка. «Проверяйте, почтеннейший!» — повел рукой старик. «У меня все подсчитано, но важно, чтобы никаких претензий не было у вас». Монеты были рассыпаны по небольшому столику, и я принялся их подсчитывать, складывая обратно в кошельки. Каких здесь только не оказалось. Имперские золотые, тардийские, сакские, снежные. Попалась даже пара гномьих кругляшей и один отчеканенный у нас в золотом треугольнике. «Все нормально». Я затянул мешочки и спрятал их в рюкзаке. «Замечательно!» Ранеро демонстративно любовался сережками и убрал их в карман. «Если у вас появится еще что-либо подобное, то вы знаете, куда прийти. Шакал, проводи клиента». Наверное, старый шельмец меня здорово обманул. Может быть, даже в несколько раз. Но после посещения его лавки в моих карманах появились деньги. И мир снова заиграл приятными красками. А это главное. Магазин, в котором продавалась бы настоящая сакская одежда, долго не удавалось найти. А мне было нужно именно подходящее облачение обитателей Востока. Это я решил уже давно. Во-первых, сакцы действительно понимают толк как в походном и охотничьем снаряжении. Возможно, понимают даже лучше нас, обитателей пустоши. Во-вторых, такая одежда неплохо меня замаскирует. Сакцев в империи принимают хорошо. Смуглостью кожи я на них немного похож. А больше ничего и не надо. Наконец-то! Нужная мне лавочка все же нашлась. В витрине красовалась гордая надпись «Одежда для настоящих воинов». А на вывеске был намалеван могучий гигант, наступающий на горло противному на вид эльфу. Похоже, рисовать эльфов здесь очень даже любят. А вот самих ушастых явно не жалуют. «Хо-хо, вы пришли явно по адресу», — обрадовался мне шустро поднявшийся из кресла продавец. «Отличная куртка, жаль, что потрепанная». «Узнаю мастеров пустоши. Ха-ха. Давно оттуда?» «Да я из приграничья». «Отличное местечко, эх! Завидую я вам. Был бы помоложе, обязательно бы перебрался поближе к тем краям. Или в Сак. Только там и делают нормальную одежду». «Ну, наверное», — я слегка растерялся под его словесным напором. «Мне бы как раз прикупить». «Не говорите больше ни слова!» Продавец со значением поднял вверх палец. «Пиран Кожа подберет вам все в лучшем виде!» Спустя 10 минут я был уже буквально обложен различными штанами, куртками, сапогами. И нужное сочетание действительно нашлось. «Эта куртка — буквально гордость нашего магазина!» С придыханием заметил продавец, заметив, какую именно вещь я рассматриваю. «Обратите внимание на детали. Она была сделана для охотников, но в Саке плох тот охотник, который не готов встретить на своем пути эльфа. Взгляните на рукава». Пришлось взглянуть. Рукава как рукава, хотя... «Верно!» Пиран буквально просиял. «Я знал, что вы заметите. В каждом зажиты 3 стальных стержня, чтобы предплечьем можно было парировать удары меча. Ребристые, прошу заметить, стержни. Меч не соскочит». «Ну, да вы попробуйте». Я послушно натянул на себя куртку и с удивлением уставился на продавца, вытащившего откуда-то небольшую палку. «Защищайтесь!» «А?» Глядя на стремительно летящую мне в голову дубинку, я невольно сделал то, что тренировал долго и упорно. вскинул руку и остановил деревяшку магическим щитом. Продавец с изумлением уставился на замершее в воздухе орудие. «О, это меняет дело, господин маг. Снимайте эту куртку, она вам не нужна». Слегка оторопев от его реакции, я опять разделся. Похоже, правду говорят, что торговцам главное – это деньги. А кому и что продавать – это совершенно не важно. «Вот!» – на стол передо мной шлепнулась новая одежда. «Пришло от мастеров, которые одевают сакских разведчиков. Кожа идеально выделана и практически не шумит, не скрипит, не шуршит. Полная незаметность. Очень мягкая, очень удобная. Цвет подобран так, чтобы не выделяться ни в лесу, ни в поле, ни днем, ни ночью. Спина усилена вторым слоем кожи. Между ними заделана металлическая вязь. От стрелы спасет разве что на излете, сразу говорю. Да и ножом пробить можно. Но тыл все равно защищает, а подвижность не ограничивает. Советую». Цвет у вещи действительно оказался какой-то незаметный. То ли серый, то ли коричневый. Не очень темный и не очень светлый, да еще и в слабых разводах. «А спереди защиты нет?» «Увы», — торговец развел руками. «Если точно так же сделать спереди, то потеряется гибкость. А в разведке это очень важно. Но атаку спереди всегда легче отразить. Что я вам тут рассказываю?» Новая куртка села на меня как влитая. Продавец не ошибся с размером. Двигаться в ней тоже оказалось очень удобно. А на рукавах, кстати, оказались все те же уплотнения с зашитыми внутри стержнями. «Это у них везде так», — сообщил словоохотливый пиран. «Места опасные. Не всегда есть время меч вытащить. Да вы походите сами. Поймете, как удобно». Я последовал его совету и убедился, что куртка действительно восхитительная. «Уговорили. Беру. Штаны и сапоги к ней найдутся?» «Конечно же, господин маг. Все, что вашей душе угодно». В итоге передо мной оказались штаны, сапоги, две рубашки, несколько пар грубых, но явно прочных носков. «Еще плащ», — произнес я обреченно, — «и бурдюк». Куча одежды пополнились толстым кожаным плащом и вместительным мешком для воды. «Вот теперь, пожалуй, все. Сколько с меня?» 23 золотых. И продавец оскалился в самой доброжелательной из возможных улыбок. Я вздохнул. Затем примерно посчитал стоимость всего, что находилось передо мной. Снова вздохнул. «Демоны с вами. Возьму за 20. Наживаетесь вы тут, конечно, со страшной силой. Зато товар воистину восхитительный!» Торгаш даже не подумал оспорить изменение цены. «Вы прямо сейчас переодеваться будете?» «Да». Мои глаза с тоской проводили стопку полновесных кругляшей, отправившихся к нему в руки. «И старье бы еще выкинуть. Найдется у вас тут свалка?» «О, не беспокойтесь, господин маг. Просто оставьте все ненужное, я разберусь». «Ага. Небось, еще и перепродаст. И я бы попросил вас поменять вот эти монеты», — извиняющимся тоном произнес пиран, протягивая мне 2 золотых. «Видите ли, вы, наверное, не в курсе, но снежный трон, он, как бы это помягче сказать, в общем, его монеты везде принимают по 2/3 номинальной стоимости. Сами понимаете, края там суровые, золота мало». «Вот сволочь!» — пробормотал я, имея в виду одновременно правителя Северного Королевства и ювелира, подсунувшего мне штук 20 таких монет. «Вот гад!» «Полностью с вами согласен». Пришлось поменять кругляши. Из каморки, в которой переодевались покупатели, я выбрался очень похожим на настоящего сакца. Смуглый, с короткими волосами, в облачении разведчика. Наверное, в самом Сакке меня бы засмеяли или прикончили как шпиона. А здесь вполне сойдет. Старые обноски вместе с подозрительно пахнущими остатками оленины были брошены валяться на полу. У себя я оставил лишь еще вполне крепкие сапоги, ну и прочие нужные вещи, флягу, нож, артефакты. Рюкзак оказался почти полностью забит. Сейчас один плащ занимал чуть ли не половину его объема. Тяжеловато. Но зато теперь мне точно больше ничего не нужно для возвращения домой. Осталось только найти корабль. Поиски начались с того, что я отправился в подвернувшийся по дороге трактир. Заказал себе еды, а попутно принялся расспрашивать хозяина о том, где можно нанять подходящее судно. «Это вам в портовую часть надо», — важно ответил тот, поглаживая окладистую бороду. «К болотной не ходите, там только крокодилы плавают, да рыбаки черепах гоняют. На юге вам тоже делать нечего. В тех краях военный флот стоит. А вот с запада как раз то, что нужно. Там и торговцы, и курьеры всякие. И те рыбаки, которые по морю далеко ходят. Даже разбойники попадаются. Но они вам этого, понятно, не скажут, так что смотрите там». «Спасибо», — я искренне кивнул, а то не знал, в какую сторону податься. «Никто не знает, когда в первый раз в этот гадючник попадает», — махнул рукой трактирщик. «А вы куда, в Сак отправляетесь? Наниматься?» Ну вот, его мой наряд точно с толку не сбил. Печально. «Гномам», — на всякий случай пришлось соврать. «Кто его знает, насколько далеко разойдутся потом мои слова? Есть на острове кое-какие дела». «Понятно. Дорогое удовольствие. Капитаны до них ходить не любят. Тройную цену дерут». «А сколько вообще наем корабля стоит?» «Ну, когда как, молодой человек. Если до Сакка, то десяток золотых всего. Если к эльфийским берегам, то раз в пять дороже. Уж больно ушастые незваных гостей не любят. До гномов вот сотни две будет. Там дорога опасная. Вокруг эльфов опять же идти придется. А по империи, если в Валеску вернуться?» «До Валески отсюда никто не пойдет. Здесь грибных кораблей нет почти. Только до крокодильей заводи. Монет за 10 довезут, а уж оттуда вверх по ледяной часто суда ходят. Если же просто вдоль берега, то до приграничья монет 60-70 будет стоить, если маленький корабль брать». «Довольно дешево. Мне вспомнились купленные за 20 золотых обновки, или меня просто очень сильно здесь обманули, когда я одежду брал». «Это запросто», — согласился трактирщик. «Но ваша куртка 5 золотых точно стоит, так что можете прикинуть. А дешево, потому что желающих кого-то куда-то отвезти много, а вот пассажиров мало. Здесь, почитай, у каждого десятого в городе лодка какая-нибудь есть. И каждый хотел бы не рыбу ловить, от которой у всех уже душу воротит, а возить путешественников вдоль побережья, получая за эту звонкую монетку. Так что вы там смотрите, торгуйтесь от души. Все равно согласятся». «Спасибо еще раз». «Да не за что, молодой человек, не за что». Получив нужные сведения и выбравшись из трактира, я направился туда, куда потихоньку толкала меня совесть. А именно к местным почтовым ящерицам. Оказалось, что в крупном городе совсем не обязательно пробираться к стражникам, о чем-то с ними договариваться, ждать. Нужное мне заведение находилось у ворот местного гарнизона и без лишних вопросов обслуживало всех желающих. Я получил бумагу с чернилами и написал пару строчек, сообщивших о том, что в подземельях столицы скрывается печать, удерживающая демона в этом мире. Уточнил, что располагается она там, где находится закрытый вход в древние гробницы. Потом немного подумал и подписался. Пусть знают, что Рика Пепельный все же не такая сволочь, как о нем думают. Когда толстая ящерица улетела в сторону дальнего храма, на душе стало немного легче. Не зря в давние времена магов терпеть не могли. От нас действительно сплошные неприятности. И как-то поменять ситуацию, мне, боюсь, будет сложно. Особенно с учетом прошлых подвигов. Но я все же буду стараться. В нужную часть порта я добрался уже в начале вечера. Довольный, сытый и слегка сонный. Накормил меня трактирщик, конечно, на совесть, ничего не скажешь. А ведь в ближайшем будущем предстояло опять гулять по кабакам. Передо мной находился настоящий лес из корабельных мачт. Маленькие лодочки рыбаков, пузатые суда торговцев, какие-то плоские, неповоротливые корыта, и рядом с ними хищные и стройные кораблики, то ли военные, то ли курьерские. И где, спрашивается, искать нужную мне посудину? «Не подскажете, уважаемый, как здесь нанять корабль?» Отбросив всякую осторожность, поинтересовался я у скучающего в одиночестве стражника. Впрочем, тот вопросу не удивился и даже не обратил на меня особого внимания. «Топай вниз, там спроси, где находятся щупальца или жемчужина? В этих кабаках обычно капитанов ищут». Поблагодарив, я отправился вперед. Первое, что встретило меня возле пирсов, это мощный и проникающий повсюду рыбный запах. Рыбой провоняло все. От стен, теснящихся вокруг зданий, до мостовой под моими ногами. Особенно сильно пахло со стороны торговавших кое-где своим уловом рыбаков. А также из всевозможных укромных закоулков, куда, похоже, те самые рыбаки выбрасывали никому не нужные остатки рыбы. Эти темные уголки служили источником несмолкающего многоголосого собачьего лая и кошачьих воплей. Для живности здесь явно было раздолье. Для самой разной живности. «Кыш, тварь!» Попытался я согнать со своего пути огромную черную крысу, появившуюся из-за какого-то ящика и с недовольством уставившуюся на меня. В ответ раздался презрительный писк, и грызун, не особенно торопясь, скрылся на другой стороне улочки, освобождая дорогу. «Нет на вас Ольда с его магией!» Первый я нашел жемчужину. Огромный и шумный кабак, построенный прямо у воды и заметно возвышающийся над окружающими его небольшими суденышками. Изнутри доносились пьяные вопли, музыка и топот. А общее впечатление от заведения оказалось настолько неприглядным, что мне захотелось развернуться и уйти куда подальше. Пришлось даже немного встряхнуться, вспомнить о цели своего появления в этих краях и после все же пройти сквозь поцарапанные и воняющие пивом двери. Внутри здоровенного помещения царило безудержное веселье. Лились реки пива и вина. Стоял устойчивый дух жареного мяса и лука. От души вопила какую-то странную песню, не менее странная смуглолицая женщина, обвешанная с ног до головы блестящими браслетами. Вокруг нее старательно потели несколько музыкантов, выдавливая душераздирающие звуки из своих инструментов. Неподалеку от меня один пьяный мужик упоенно месил кулаками физиономию другому. Мимо, совершенно не обращая на это внимания, носились девушки-подавальщицы. Похоже, мордобой в Солена – самое что ни на есть обыденное дело. Традиция, так сказать. Остальной народ пил, ел, ругался и хохотал. «Проходи! Чего встал?» Раздался недовольный голос, а потом здоровенное ручище сдвинуло меня в сторону, и мимо протиснулся огромный, воняющий рыбой человек. Я хотел было возмутиться, но быстро сообразил, что сам виноват, нечего было застревать в дверях. Да и ругаться с таким бугаем — это либо гарантированно получить по морде, либо отправлять его к демонам, что совсем-совсем нежелательно. Выкинув поступок хама из головы, я осторожно пробрался к центральной стойке, за которой взмыленный парень без остановки разливал по кружкам пиво из нескольких внушительного вида бочек. Позади что-то смачно разбилось, заставив меня слегка вздрогнуть. «Добрый вечер!» Пришлось перейти на крик, так как выступающая совсем рядом певица неожиданно решила заглушить своим голосом все остальные звуки в помещении, а то и в городе. «Мне бы корабль нанять! Как это сделать?» «Наверх!» — точно так же проорал мне парень, не отрываясь от своего занятия. Лестница обнаружилась немного в стороне, и до нее пришлось добираться, лавируя между столиками с пьяными посетителями. Впрочем, моя персона не вызвала ни у кого из них особого интереса. Люди употребляли пиво, ели и обсуждали достоинства выступающей певицы. Как мне удалось понять, ее голос при этом оценивался чуть ли не в последнюю очередь. Второй этаж заведения был совсем не похож на первый. Не сказать, чтобы я оказался в другом мире, но разница чувствовалась. Отсутствие криков и оглушающей музыки, более солидные люди, более уютная обстановка. «Чего изволите?» — поинтересовался стоявший за точно такой же стойкой, что и внизу, мужик. У него, в отличие от собрата с первого этажа, работы практически не было. «Мне сказали, что здесь можно нанять корабль для небольшого путешествия». «Правильно сказали. В какую сторону?» «К приграничью». «Интересный выбор. Домой возвращаетесь? Впрочем, это не мое дело. Садитесь куда-нибудь, к вам подойдут». Пока я выбирал себе столик, на меня пялился чуть ли не весь зал. Не то что внизу. Чувствуя себя несколько неуютно из-за такого внимания, я в итоге уселся в самом дальнем углу и принялся ждать, попутно ругая самого себя, что не догадался заказать хотя бы кружечку пива. Спустя пару минут один из посетителей поднялся и подошел к стойке. Поговорил с разливщиком пива, посматривая при этом в мою сторону. Затем взял кружку с пенным напитком и неторопливо направился ко мне. «Привет! Корабль нужен!» Я пару секунд рассматривал довольно бесцеремонно усевшегося ко мне за стол гостя. Сухой, жесткий, на разбойника больше похож, а не на морехода. С другой стороны, что я вообще о моряках знаю? «Нужен. Какие условия?» Мне пришлось пожать плечами. «Насчет цен я не имею понятия. По направлению надо попасть в приграничье. 150 золотых». Сидящий напротив человек уставился на меня испытывающим взглядом. «Есть только 50». Я почувствовал неловкость. «Но можно не до самого приграничья, а поближе. Насколько денег хватит?» Вопреки моим опасениям, гость не ушел, а лишь задумчиво пожевал губами, принявшись о чем-то размышлять. Размышлял он довольно долго, с минуту, наверное. При этом меряя меня откровенно оценивающими взглядами. «Деньги у тебя действительно есть?» «Да». «Сколько человек поплывут? И кто стоит за путешествием?» «Цак?» «Я один. Я ни на кого не работаю». «Что, Правда? Совсем один?» «Да». «Отлично!» – неожиданно улыбнулся собеседник. А затем выбросил в мою сторону руку с неизвестно как появившимся в ней длинным и тонким ножом. Среагировать удалось лишь каким-то чудом. Только потому, что новый знакомый в процессе разговора вызывал у меня все более неприятное ощущение. Слишком неприятное. Я откинулся назад, почувствовал, как лезвие раздирает подбородок, царапает горло, и с перепугу пустил вперед заклинание. Рубаха на груди у пытавшегося меня убить человека полыхнула, а затем произошло то же самое, что случалось уже не раз. Огненное копье выплеснулось из-за его спины эффектным фонтаном пламени, а безжизненное тело рухнуло на стол, противно воняя горелым мясом. Разговоры в зале затихли. Посетители с интересом и опасением уставились на меня. Подавальщица, несущая поднос с пивом к соседнему столику, осторожно пискнула и застыла на месте. Струйка крови из раненого подбородка забралась за шиворот, неприятно щекоча кожу. Кружка, опрокинутая рукой неудачливого убийцы, докатилась до края стола и с глухим стуком свалилась на пол. Хорошо еще, что пиво вылилось в сторону от меня. Что за дурацкие мысли? Я осторожно поднялся, накинул на спину рюкзак и, взяв в руку жезл, а второй, зажимая рану, осторожно двинулся к выходу, сопровождаемый взглядами сидящих людей. Как-то неловко вышло. Теперь уйти бы отсюда. Причем, похоже, уходить придется не только из этого кабака, но и из города. Опять. Проклятье. «Эй, парень!» — послышался из-за спины оклик, когда я уже почти дошел до лестницы. «Стой!» «Что?» — напряженно спросил я, развернувшись и подняв жезл. «На 1-2 заряда меня еще точно хватит. А дальше уж лучше мечом». Передо мной стоял и тщательно демонстрировал пустые открытые ладони очередной моряк. Точно такой же, как и предыдущий, сухощавый, обветренный, в чем-то похожий на обычного разбойника. Только этот оказался немного помоложе, лет 30, наверное. «Тебе все еще нужен корабль?» «А как ты думаешь?» — немного напряженно ответил я, отмечая нездоровое шевеление за соседними столами. Моряк не рассердился и даже слегка улыбнулся. «Приграничье?» «Да». «Монеты есть?» «Около 50 золотых». Его лицо выдало сложную гамму эмоций. Неудивительно, деньги-то хорошие, но и плыть далеко, а клиент явно не самый спокойный. «До самого приграничья не довезу», — наконец заявил он. «Ребята не поймут. Но половину пути точно сделаем, а то и больше». «Пойдет». Я покосился на других посетителей, продолжавших о чем-то шептаться и по-прежнему внимательно меня рассматривающих. «Отлично. Тогда давай за мной. Окончательные условия на корабле обговорим. Лады?» «Лады». Мы спустились по лестнице, с независимым видом прошли до выхода и спокойно вышли на улицу. «А теперь бегом!» Неожиданно огорошил меня спутник. «И быстрее, парень!» Я не совсем понял, почему нам нужно бежать именно сейчас, но послушно припустил вслед за набравшим неплохую скорость моряком. «Да чтоб тебя!» Мы промчались по темному пирсу, свернули куда-то к центру города, затем опять выбежали к воде. «Стоп! Нам сюда!» Мой спутник остановился возле небольшого и скромно выглядящего парусника. «Забирайся на палубу! Ленек, поднимай команду!» Я зацепился за край борта, нащупал ногой канаты, идущие с его внешней стороны, а затем подтянулся и не очень грациозно перевалился внутрь, прямо под ноги какому-то сонному и волосатому мужику, держащему в руке масляный фонарь. Закрывшийся было порез на подбородке опять разошелся. Мужик смерил меня презрительным взглядом и неторопливо направился к носу корабля. Из небольшой надстройки появились еще двое людей. «Быстрее, мать вашу!» — послышался крик из-за борта. «Иначе ребята Харри клиента на кусочки порежут. И нас могут!» Прозвучавшее имя оказало на команду волшебное воздействие. Моряки засуетились, шустро взявшись отвязывать тянущиеся к пирсу веревки. Потом на палубе откуда-то появились длинные весла. «Мы что, на веслах в приграничью поплывем?» «Да ну, бред!» Корабль покачнулся и слегка сдвинулся с места, а на борт забрался последний член команды. Судя по всему, в жемчужине я познакомился с капитаном этого корыта. «К чему спешка, кот?» Тут же поинтересовался у него мужик, которого я встретил на борту первым. «И кто это?» «Парни, мы оторвали заказ на полтинник», — весело сообщил тот. «Но у заказа на буксире неприятности в виде команды Харри. И нам сейчас не языком трепать надо, а выйти в море. Понятно?» К моему удивлению, больше никаких вопросов не возникло. Действуя весьма слаженно, четверка моряков окончательно оттолкнула свою посудину от берега, а потом принялась орудовать толстыми веслами с широкими лопастями, постепенно выводя ее на открытую воду. Я попробовал было предложить свою помощь, но был презрительно проигнорирован. Мы медленно продвинулись сквозь заполненный разномастными судами темный порт. Доплыли до длинной каменной насыпи, отгораживающей его от открытого моря, а затем выбрались наружу. Палуба под ногами неожиданно накренилась, и я чуть было не упал, сделав несколько шагов к борту. Затем меня повело обратно, и пришлось ухватиться за какой-то канат для поддержания равновесия. «Новичок в море!» — добродушно поинтересовался пока что незнакомый мне моряк, вытаскивая из-за борта весло. «Ты пока присядь где-нибудь, не бегай туда-сюда, а то еще в воду улетишь». Я последовал мудрому совету и, добравшись до надстройки, уселся рядом с ней на палубу. Люди тем временем продолжали работать. Сложив весла у бортов, они все вместе распустили собранный где-то наверху мачты парус. Затем кот прошел мимо меня внутрь будки и чем-то там заскрипел. Кораблик вздрогнул, немного повернулся, а потом... Большое прямоугольное полотно неожиданно громко хлопнуло и выгнулось, приобретя хорошо знакомые мне по книжным рисункам формы. Первое в моей жизни морское путешествие началось.